Глава 11. Дом на краю василькового поля. День 3. В одно мгновение в доме поднялся переполох. Захлопали двери комнат, зазвучали встревоженные голоса. Все пытались выяснить друг у друга, что случилось, но никто не знал ответа. Митя, проснувшийся от крика Эвы, поначалу думал, что крик ему приснился. Некоторое время он лежал в постели, выжидая, когда улетучатся остатки сна, а окончательно вернувшись из царства Морфея в реальность, заподозрил, что Эва действительно кричала. Соскочив с кровати, как был в трусах и босиком, он выбежал в коридор, перемахнув парой гигантских прыжков длинную вереницу ступеней, помчался по коридору третьего этажа. Еще издали он увидел, что дверь в комнату Эвы открыта настежь, а секунды позже заметил вторую распахнутую дверь, ту, что вела в комнату Тарасика. Обе комнаты пустовали, а шум голосов внутри дома нарастал и доносился теперь из холла. Вернувшись на лестницу, Митя увидел собравшихся внизу обитателей дома, но Эву и Тарасика среди них не заметил. Подумав, что они тоже где-то там, вне границ его поля зрения, он устремился вниз по лестнице, шлепая босыми ступнями по гладким холодным ступеням. Однако, когда все пространство холла открылось перед ним, а Эвы и Тарасика он так и не обнаружил, сердце его упало со страшной догадки, что с ними стряслась какая-то беда. Тревога, написанная на лицах присутствующих, укрепила его подозрения. Мама Эвы, прижав ладони ко рту, смотрела в приоткрытую дверь гостиной, забаррикадированную диваном. За дверью виднелся край стола, на нем валялась перевернутая корзинка, вокруг которой были рассыпаны закопченные пирожки. Темная начинка сочилась из трещин в корочке, растекаясь по столу липкими лужицами. Судя по тому, что диван все еще подпирал дверь, хотя и был немного отодвинут от нее, никто из домочадцев в гостиную сегодня не входил, по крайней мере, никто из взрослых. В образовавшуюся дверную щель мог пролезть разве что ребенок или кто-то совсем уж миниатюрный. Эва, например, вспыхнула в мозгу у Мити. А потом он увидел отца. Вместе с Валерием они взялись за диван с обеих сторон и потащили его к противоположной стене, чтобы вернуть на прежнее место. Митя с тревогой отметил, что отец выглядит гораздо хуже, чем вчера. Казалось, он вообще с трудом держится на ногах. Судя по тому, как отчаянно чертыхался и пыхтел Валерий, на него легла почти вся нагрузка. Диван с глухим скрипом бороздил дорогой паркет, оставляя на нем глубокие царапины. Лариса Прохоровна мерила шагами пространство холла, обнимая себя за плечи и хлопая глазами полными ужаса, словно продолжала видеть дурной сон. Погруженная в свои мысли, она ни на кого не смотрела, но заметно нервничала. Федора и Алла стояли у подножия лестницы и о чем-то перешептывались. Завидев Митю, они вскинули головы и посмотрели на него. «Где Эва и Тарасик?» — с тревогой спросил он. Федора, растрепанная в длинном измятом платье неопределенного цвета, с выражением обреченности на лице, как у ведьмы, приговоренной к сожжению, ответила зловещим голосом. «Говорила я, что еще до рассвета кто-то в этом доме станет жертвой. Но я ошибалась, думая, что жертва будет только одна. Видать, нечисть лесная слишком голодная. Забрала сразу двоих». Митя устремил на Аллу вопросительный взгляд, и она пояснила. «Эва и Тарасик пропали». Она, как всегда, выглядела невозмутимой. Ее каменное лицо ничего не выражало и казалось лишь чуть более напряженным, чем обычно. «Как пропали? Я ведь только что слышал голос Эвы!» — с недоверием воскликнул Митя. Алла отрицательно покачала головой. «Их нет в доме. И здесь побывали посторонние». Она указала взглядом в сторону двери в гостиную, которую, наконец, открыли. «Диван был немного сдвинут, когда мы все спустились. Ни Эва, ни Тарасик не смогли бы это сделать». «А нечисть все может», — вмешалась Федора, перебивая Аллу. «Нечисть их выманила и в лес увела, на погибель». «Первым делом мы проверили входную дверь, но она оказалась заперта», — продолжила Алла. Это значит, что Эва и Тарасик выбрались из дома через разбитое окно гостиной, кто-то помог им». «Ничего не понимаю», — растерянно пробормотал Митя. «Почему же они не подняли тревогу, если обнаружили в доме посторонних? Почему тихо куда-то ушли?» «Хотя я слышал крик Эвы, но он не был похож на призыв о помощи, кажется, она звала брата». «Нечисть коварна. Она кем угодно может прикинуться, братом, сестрой, да хоть родной матерью. Жертвы сами за нечистью идут, как скот на бойню», — вещала Федора, и ее голос, хриплый и отрывистый, звучал все громче. «Хватит, мама!» — не выдержала Алла, на миг утратив свою невозмутимость. Ее каменное лицо ожило, исказившись в гримасе раздражения. «Почему меня никто никогда не слушает?» Федора злобно сверкнула глазами и в сердцах топнула. «Потому что ты говоришь одни глупости!» — отрезала Алла, отворачиваясь от нее и устремляя взгляд к Валерию, который в этот момент пересекал холл с телефоном в приподнятой руке. Судя по всему, он разговаривал с полицейскими. «Не думаю, что в дом влезли грабители, не похоже на это. Они наследили только в гостиной, перевернули там все вверх дном. Через окно залезли. Нет, они не разбили, оно было выбито раньше. Да, дочь и сын пропали. Подозреваю, что они с ними ушли. Нет, мы не видели. Дочь взрослая, 18 лет, а сыну всего 6. «Жертвы сами за нечистью идут», — мысленно повторил за Федорой Митя, вспоминая рассказ Виктора Степановича о том, как дети убегали в лес, словно бежали вдогонку за кем-то. Его рука потянулась за телефоном, и он внезапно осознал, что стоит посреди холла в одних трусах. Смутившись, он отправился в свою комнату, но прежде чем одеться, набрал номер бывшего участкового. Тот долго не брал трубку. Митя позвонил еще раз и вновь безрезультатно. Тогда он отправил ему короткое сообщение с просьбой перезвонить или приехать как можно скорее. Эва мчалась сквозь лес из последних сил. Слезы, смешанные с потом, заливали ее лицо, но она не останавливалась, опасаясь, что тогда потеряет Тарасика навсегда и останется одна в этом живом, дышащем злобой лесу. Она не видела Тарасика, но чувствовала его присутствие где-то впереди и бежала, не разбирая дороги, полагаясь на то, что внутреннее чутье приведет ее к нему. Эва бежала до тех пор, пока бег не стал походить на падение в черную воронку от того, что в глазах потемнело. Голос она давно сорвала, поэтому кричать больше не пыталась. Тарасик все равно ее не услышит и не отзовется. Зато отзовется горло жуткой соднящей болью. Кожа на руках и ногах тоже соднила, сплошь покрытая царапинами от веток, нещадно хлеставших и коловших ее. Эва выскочила из дома в легкой пижаме и домашних тапочках. Пижама представляла собой трикотажные шорты и майку, а тапочки слетели с нее еще во дворе, когда она пролезала сквозь прореху в заборе, оставленную беглым психом. Вспомнив о ветке, торчавшей из живота психа, Эва с ужасом подумала, что, возможно, тот, кто напал на него с этой веткой, находится где-то поблизости и мог слышать, как она окликала брата. Человек ли он? Эва не была в этом уверена. Перед тем, как умереть, псих сказал, что за ним гнался леший. Люди, находящиеся на пороге смерти, обычно не лгут. Конечно, это мог быть просто бред, и все же. Ведь и Тарасик вчера что-то лопотал про лешего, но тогда Эва не придала значения его словам. Мало ли что болтают шестилетки. А теперь бы она к нему прислушалась. Почему же он убежал, да еще так шустро? И 5 минут не прошло после того, как она, увидев Тарасика в окно, бросилась за ним вдогонку, но его и след простыл. Выскочив из его комнаты, Эва спустилась в холл и бросилась в прихожую, к входной двери, но та оказалась заперта. Оглядевшись в растерянности, она увидела, что дверь, ведущая из холла в гостиную, приоткрыта, а диван, которым ее подперли, отодвинут. Недолго думая, Эва перемахнула через спинку дивана и проскользнула в дверную щель. Гостиная выглядела так, будто там произошло землетрясение. Содержимое шкафов и холодильника кучами высилось на полу, стулья были опрокинуты, а пирожки, принесенные Федорой, были разбросаны по столу. Вид развороченной гостиной ошеломил Эву, но она не стала останавливаться и, выбравшись наружу через разбитое окно, помчалась дальше. С тех пор она еще ни разу не остановилась. И вот, когда в груди уже совсем не осталось воздуха, а сознание начало уплывать в темную манящую пустоту, яркий свет внезапно хлынул ей в лицо. От неожиданности она рухнула на четвереньки, зажмурилась и долго хватала ртом воздух, пока не отдышалась. Открыв глаза, она увидела, что лес кончился. Впереди раскинулось поле, бескрайнее и синее, ярче неба, простиравшегося над ним. Синий цвет полю придавали цветы, густо росшие там повсюду. Эва не очень хорошо разбиралась в полевых цветах, но была почти уверена, что это васильки. На дальнем краю поля скособочился ветхий, вросший в землю домишко, едва заметный под большой двускатной крышей, густо поросший бурым мхом. Васильковое поле колыхалось от ветра, подобно разыгравшемуся морю, и казалось, что крошечное строение, похожее на землянку, вот-вот захлестнет волной. В памяти Эвы всплыли строки из сказки Пушкина, которую она учила наизусть в младших классах. «Жил старик со своею старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года». У нее возникло чувство, что она стоит на границе двух миров, спиной к зловещему шепчущему лесу, лицом к синему морю и землянке, которая того и гляди превратится в царские палаты, как в той сказке. Убаюкивающий шорох клонившихся от ветра васильков манил Эву окунуться в цветочные волны, и ей захотелось убедиться в том, что перед ней не мираж. Ноги сами понесли ее по тропинке, которая вдруг обозначилась посреди поля. Цветы и стебли мягко щекотали ее босые ноги, теплая земля согревала их, а воздух, напоенный ароматами трав и цветов, был чистым и бодрил. С каждым шагом боль в мышцах утихала, а тело наполнялось силой и легкостью, словно васильковое поле исцеляло ее. Она шла и шла, наслаждаясь свободой и покоем, короткой передышкой, которую позволила себе перед тем, как вернуться в душный и мрачный лес и продолжить поиски брата. Тропинка привела Эву к домику с большой крышей, и прежде чем повернуть назад, она решила туда заглянуть. Перед домиком васильковое поле заканчивалось, и дальше земля щетинилась чертополохом и сухостоем, в котором тут и там торчали разнокалиберные строения, окруженные остатками рассыпавшихся заборов. Их трудно было назвать жилыми домами, и не только потому, что они выглядели заброшенными, но и по причине их слишком хлипкой, какой-то картонной конструкции. Они могли бы послужить укрытием от дождя или палящего солнца, но едва ли кто-то в них когда-либо жил. Эва догадалась, что перед ней территория заброшенного садоводства, участки в котором давно никто не обрабатывал. Ей вспомнились слова Виктора Степановича о платьицах пропавших девочек-близняшек, надетых на огородные пугало в каком-то дачном поселке, и ее охватил страх. «Уж не в этих ли краях находится та дача, о которой говорил бывший участковый?» Но ведь в его рассказе и речи не было о том, что дача заброшена. Он сказал, что хозяева приезжали туда осенью, а здесь все выглядит так, словно ни одна пара рук не прикасалась к земле 100 лет. Да что там рук? Похоже на то, что даже нога человека давно не ступала в эти края. Хотя... Эва, все это время пристально изучавшая местность, вдруг заметила, что вдалеке строения выглядят более добротно и пестреют яркими красками. Вероятно, там находились ухоженные дачи. Их заслоняли буйные заросли заброшек, поэтому она сразу их и не разглядела. Странно, что в действующем садоводческом товариществе люди вдруг побросали свои участки целыми аллеями. Но если подумать, для этого могли найтись вполне прозаичные причины, например, ушла вода из колодцев из-за истощения водоносной жилы. А может, границы земли, отведенные для садоводческого товарищества, были размечены неверно, и это выяснилось позже, когда владельцы участков успели возвести на них домики и поставить заборы. А потом им пришлось массово покинуть свои угодья. конце концов, какая разница? Она слишком долго стоит тут и размышляет о проблемах, которые не имеют к ней никакого отношения. Пора возвращаться в лес и продолжить поиски Тарасика. Вернуться домой без него означало смириться с его потерей. Но что, если он сам уже вернулся? От этой мысли Эва встрепенулась, можно ведь позвонить маме и узнать. Но тотчас сникла. Телефон остался в комнате, ведь, бросившись в погоню за Тарасиком, она и не предполагала, что все так затянется. Ей казалось, что она легко догонит его, но он, как и в первый раз, словно в воду канул и не откликался. Теперь она даже представления не имела, в какой стороне находится их дом, но ее это не беспокоило. Главное — найти брата, а потом можно будет подумать и о том, как отыскать дорогу домой. Взгляд Эвы, блуждавший по заросшим бурьяном участкам, медленно сфокусировался на приземистом домике на краю василькового поля, к которому ее вывела тропинка. Его очертания казались более плотными и реальными, чем у прочих, преимущественно дощатых строений. Под низкой замшилой крышей, нависавшей над домом, как шапка великана, обнаружились неожиданно крепкие стены, покрытые толстым неровным слоем выбеленной штукатурки, которая местами потрескалась и осыпалась, обнажив темно-рыжий щербатый кирпич. Окна, маленькие и глубоко посаженные, отражали синеву неба и василькового поля. Видневшаяся сбоку дверь, низкая и массивная, из толстого дерева, была слегка приоткрыта, словно кто-то стоял за ней невидимый в тени и поджидал, когда гостья войдет. Однако это впечатление оказалось обманчивым. Никто не встретил Эву на пороге дома. Ей пришлось самой толкать тяжелую дверь, которая поддалась не сразу, но затем, царапнув о порог, вдруг распахнулась так резко, что Эва едва ли не кубарем ввалилась в дом. Внутри было темно и тихо. Крошечные мутные окна, затененные скатами крыши, пропускали слишком мало света. И чтобы осмотреться, Эве пришлось подождать, пока глаза привыкнут к полумраку. Внутри пахло почти так же, как и снаружи, травами и васильками. Лишь примешивались слабые запахи пыли и, как ни странно, хвои, хотя никаких хвойных деревьев рядом с домом не наблюдалось. Эва прошла немного вперед, двигаясь почти вслепую и готовясь к тому, что хозяева вот-вот потребуют от нее ответа, кто она такая и зачем пожаловала. В доме была всего одна комната, и они наверняка уже должны были заметить незваную гостью. Однако время шло, но никто ее не окликал, и она решила, что здесь никого нет. Уже собираясь уйти, Эва развернулась, и ее взгляд упал на стену рядом с одним из окошек. Там висели две большие фотографии. Старые, выцветшие, в простых деревянных рамках. На одной из них была запечатлена незнакомая женщина лет 30 или чуть старше, с большими светлыми глазами, смотревшими в никуда. С другой фотографии на Эву смотрел мужчина с простоватым круглым лицом и хитрым взглядом. Вот его-то она сразу узнала, несмотря на то, что на снимке он выглядел моложе, чем в жизни, как минимум на пару десятков лет. Это был Артур Бенедиктов, тот самый беглый псих, который скончался у них в гостиной прошлой ночью.